Глава 38. Прошла целая вечность, пока Олег похлопал меня по плечу и сказал: «Знаешь, как у нас говорят, за одного битого двух небитых дают». «Точно, так и есть», — поддержали его ребята. Но меня это мало успокаивало. Хотя страдать и рефлексировать — это непродуктивно. Я глянул на вылизывающих лапы волков и вдруг разозлился. «Анастасия», — обратился я к старости, — «у нас еще осталось зарезервированное для тренировки время». «Да», — подтвердила Анастасия, — «еще 2 часа». «А чего тогда стоим?» — рявкнул я. «Давайте тренироваться». «А Умка с Шиланем?» — жалобно спросил у меня Сеня. «Мосянь, приглядишь за пацанами?» — спросил я у китайца. «Да, молодой господин», — отозвался он. «Все, пошли», — приказал я. Ребята потянулись туда, где мы до этого делали упражнения, без всякого энтузиазма потянулись. Когда они окружили меня, я спросил: «Какой урок мы должны вынести из произошедшего?» «У нас несработанная команда», — тут же ответил Олег. Я кивнул. «А еще...» «Мы не знаем возможности друг друга», — вздохнула Анна. «Да», — согласился я. «Еще...» «Мы слабы», — признал очевидное Данила. «И снова верно», — подтвердил я. «Чем больше называлось наших просчетов и слабостей, тем сильнее сникали мои друзья». Но тут вперед шагнула Марта и заявила: «Твоя защита, которую ты набросил на нас, сильная техника». «Да-да», — подключилась Полина. «И та техника, что была в конце, которая прогнала этих уродов». «Это живо», — мутившись от неожиданной похвалы, сказал я. «Это тот огонь, который вы чувствовали. Это он». «Хорошо, что у нас была совместная медитация, которая объединила эту самую живу», — заметил Василь. «Так и есть», — согласился я и похвалил. «Ваши наблюдения верны», — а потом добавил: «Для начала мы должны раскрыть друг другу все свои сильные и слабые стороны». Ребята зашушукались, и я тут же сказал: «Да, я понимаю, что мы так станем беззащитными друг перед другом, но так мы будем лучше доверять друг другу. А без этого работы в команде не будет. Естественно, мы должны поклясться держать в тайне секреты друг друга». Я обвел взглядом ребят. Кто-то доверял мне и готов был поделиться своими секретами уже сейчас, но были и те, кто сомневался. Поэтому я сказал: «Я начну с себя и открою свои секреты». И тут же перехватил встревоженный взгляд Мосяня. «Но я уже все решил. Единственное, у меня сейчас только 1 ци. Вот я и не буду говорить про 2 остальные. И про способность поглощать черную ци тоже не скажу. А все остальное...» Я уже приготовился рассказывать, как Анастасия остановила меня. «Подожди. Моя сила — это информация. Я умею собирать ее, но умею и защищать». С такими словами она достала из кармана небольшой предмет, больше похожий на старинные карманные часы с откидывающейся крышкой. Что-то сделала с ними, и вокруг нас развернулся защитный полог. «Теперь можно говорить», — сказала Анастасия. «Нас никто не услышит, даже Мосянь». Я кивнул и начал рассказывать. Рассказал про духовное кольцо змеи и объяснил, что защитная оболочка была создана при помощи нее. Потом рассказал все, что знаю про живу. Естественно, признался, что у меня практически нет о ней информации, и я не знаю, как ее развивать. Знаю только, что это групповая техника. «Я поищу», — сказала Анастасия. «Не может быть, чтобы вообще никто о ней не знал». «Только будь осторожна. Все-таки это наш козырь в рукаве», — сказал я. «Хоть эти парни и видели ее в действии, но не думаю, что они с первого раза поняли, что это такое». Сказал и вспомнил, как главарь Волковых заинтересовался, когда увидел защитную оболочку духовного кольца. «У меня создалось впечатление, они знают, что это такое. И это не мудрено, особенно если вспомнить, что конкретно они говорили о своем Кузе, мол, он лучший охотник на демонических животных на курсе. Блин, если эта информация дойдет до ректора, он сразу поймет, кто выпотрошил змеюку, лишив ее части добычи. Хотя, по справедливости, эта добыча была наша и только наша». «Я понимаю», — согласилась Анастасия. «Буду действовать тихо». Я кивнул и спросил: «Кто следующий?» Дальше каждый рассказывал о себе, честно, ничего не утаивая. Про Данилу и Глеба, Марту и Полину я и так все знал, но дал им рассказать о себе, потому что если уж открываться, то всем. Когда очередь дошла до Сени, он затравленно глянул на меня, выдохнул и произнес: «Я оборотень». И зажмурился, видимо, ожидая, что сейчас небо упадет на землю, а друзья раз и навсегда отвернутся от него. «Я знал это», — похлопал его по плечу Василий. «Правда?» — удивился Сеня. «Откуда?» «Вспомни, какой у меня дар», — улыбнулся Василь. Для Сени это было настоящее потрясение, что друзья узнали о его секрете и восприняли это абсолютно нормально. «Забавный у нас набор способностей получился», — усмехнулся Олег. «Предлагаю разделить на три части», — предложил Степан. «Атакующие, защитные и бесполезные во время боя». Василий с Анастасией переглянулись и сникли. А Сеня счастливо улыбался, ведь то, что он открылся, сразу же убрало его из числа бесполезных. «Не бывает ничего бесполезного», — осадил я Степана. «Они тоже могут стать нашими козырями в рукаве. Хотя бы потому, что никто всерьез не рассматривает их способности как боевые. Но, например, способность Василия можно натренировать как боевое предвидение, а наша староста подумает о том, как нам держать связь. Ведь это же работа с информацией», — я вопросительно посмотрел на Анастасию. «Да», — задумчиво кивнула она. «Передача информации на расстоянии — это было бы очень полезно, поможет скоординировать наши действия. Я подумаю над этим». «И желательно до того, как мы отправимся в экспедицию», — обозначил я срок. «А когда мы едем?» — тут же спросила Полина. «Я пока не знаю», — развел я руками и продолжил. «Мысль Степана о том, чтобы разделить нас на нападающих и защитников, хороша. А Василь и Анастасия будут вратарями», — подумал я и усмехнулся. Аналогия с футболом отозвалась в сердце теплотой. «Нет, я в своем мире не входил в фанатские клубы, я даже болельщиком по большому счету не был. Но все равно время от времени любил смотреть по телеку, как 22 человека бегают по футбольному полю за одним мячом». Вспомнился фильм «Старик Хоттабыч», снятый по одноименной сказке Лазаря Лагина. Фильм вышел в 1957 году. Режиссером стал Геннадий Казанский. Съемочная группа тогда еще получила негласное указание утереть нос Голливуду, и это у них неплохо получилось. За полгода фильм посмотрели около 40 миллионов зрителей. По тем временам это ого-го сколько! Старик Хоттабыч поставил на тот момент рекорд по применяемым спецэффектам. И это без компьютерной графики. Знаменитые кадры футбольного матча запомнились на всю жизнь. Это когда старик Хоттабыч, удивленный тем, что столько человек бегают по полю за одним мячом, дарит каждому игроку по мячу. Вот и у меня сейчас была задача, чтобы каждый мой игрок играл своим мячом, но при этом, чтобы получалась слаженная игра. Блин, нас как раз 11. Полная команда для игры на поле. Естественно, мы разделились. У Данилы и Марты дистанционные техники, ветряные вихри у Данилы и режущие диски у Марты. Плюс Марта хороша в бою на мечах, то есть в ближнем бою. Я мысленно улыбнулся, надо же, как совпало. Марта нравится Даниле, и вот они будут вместе сражаться в нападении. У меня и Анны огненные стихии, и мы с ней тоже хороши именно в ближнем бою. И Полина хороша в ближнем бою, но у нее стихия лед. Значит, нужно учесть, чтобы наши техники не мешали друг другу. А то вполне может случиться так, что она будет замораживать, а мы с Анной согревать. У Степана и у Олега техники защитные. У Степана стихия земля, а у Олега свет. И оба прекрасные мечники. Василь и Анастасия — это, условно говоря, наши вратари. Их задача — вовремя обеспечить нас информацией. Потому как мы в горячке боя можем и упустить что-то. Остались Глеб и Сеня. Глеб будет тренировать лекарские способности. Он сегодня уже продемонстрировал, что в этом качестве он вполне может работать. Что касается Сени, он и Умка с Шиланем — это наша легкая конница и устрашающий фактор. Однако тут нужно быть внимательным. Демонические звери — это наша сила, но и наша уязвимость. Нужно будет сделать все, чтобы они больше никогда не попали в подобную ситуацию. И, естественно, каждый должен культивировать ци, повышать свой уровень. Но даже с такой слабой командой у нас есть шанс. Во всяком случае, я в это верю. И ребят постарался убедить. А потом мы отрабатывали разные построения с учетом способностей и уровня силы каждого. Естественно, с применением магии. Ну а что, то ли мы не на полигоне? Мой Сянь все это время находился рядом с вылизывающими лапы Умкой и Шиланем и наблюдал за ними, но не вмешивался. Но когда незадолго до того, как наше время вышло, мы подошли к нему, я присоединил кулак к открытой ладони и попросил. «Учитель, научите нас. Скажите, где мы делали ошибки и какие нюансы еще не учли?» Мосянь невозмутимо повторил мой жест и ответил. «С теми данными, какие у вас есть сейчас, вы неплохо распределили свои силы. Вам нужно больше тренироваться. Но не по одному, а вместе. Причем тренироваться на пределе своих сил. Нужно нарабатывать чувство плеча товарища». «Спасибо», — поклонился я. И ребята тоже повторили. «Спасибо». Собственно, Мосянь сказал то же, что и я думал. Единственный нюанс, который он внес, это тренировка на пределе сил. По большому счету, сегодняшнее столкновение можно считать тренировкой на пределе сил. Мы дрались с противником, который был гораздо сильнее и опытнее нас, и вынесли урок, который помог нам осознать наши слабости, а значит, стать сильнее. Что ж, меня это устраивает. Мы еще немного пообсуждали тренировку и направились на выход. На полноценную медитацию времени не осталось. но чувство единения, которое возникло, согревало нас. Когда мы направились на выход, Умка и Шилань поднялись и поплелись следом. «Тебя позвал Шилань?» — спросил я у Масяня, выходя из тренировочного полигона. Я имел в виду такое своевременное появление китайца. Ответить Масянь не успел. Все те же четверо Волковых стояли чуть в стороне и с ненавистью смотрели на нас.